Понедельник, 24 декабря 2007 года. Сегодня день как-то сразу не заладился. Мое хрупкое, едва намечающееся душевное равновесие вдребезги разбилось. Целый день я разрабатывала стратегию выбора персонала для нового склада нашей продукции. Его только что построили на площадке, примыкающей к главному офису нашей фармацевтической компании. Склад должен был открыться в апреле, но мы уже почти полностью набрали штат. Остались только грузчики, рабочие, диспетчеры и фармацевты. Их мы надеялись найти напрямую, среди местных жителей. Мы решили размещать объявления в газете в течение полутора месяцев, если за это время не наберем достаточное количество квалифицированных специалистов, придется обращаться в кадровое агентство. Закончив около четырех, я решила улизнуть домой раньше. Доехала на метро до Кингстон-стрит. Это меньше мили от дома. Как обычно, я пошла кружным путем, чтобы зайти во двор и проверить, правильно ли висят занавески на окнах, а затем войти внутрь Столбот-стрит. На прошлой неделе я заставила себя два раза подряд возвращаться домой одним и тем же путем и смогла существенно уменьшить количество проверок. Только по утрам я тратила на все про все не больше часа, небывалый прогресс. Уже у входной двери меня сзади окликнул Стюарт. Он со всех ног бежал по Толбот-стрит. «О, ты сегодня рано», — заметила я. «Ну да. Здорово, правда? Как ты?» «Хорошо, спасибо». «Как бы спровадить его потактичнее, чтобы я могла проверить дверь?» «Ну и что? Ты зайдешь выпить?» «Что? Прямо сейчас?» «Да». «Но я хотела...» «Пойдем, пойдем!» В холле он дал мне проверить дверь всего один раз, нетерпеливо постукивая ногой об пол. «Тебе тут записка», — заметил Стюарт, просматривая лежащую на столе почту. Я заскрипела зубами от раздражения. «Если он не замолчит, я застряну тут на всю ночь. Дай мне закончить, потом посмотрю». Ну и, конечно, в тот момент, когда я уже почти закончила, дверь миссис Маккензи распахнулась, и она появилась на пороге в цветастом халате и розовых тапочках. «Это ты, Кэти?» «И я», — влез Стюарт. «О, как мило! Вы оба вместе?» Она кинула на меня пронизывающий взгляд, как всегда, когда заставала за проверкой дверей. Какое-то время мы все молча пялились друг на друга. «Ну ладно, некогда мне болтать целый день», — сказала, наконец, миссис Маккензи. «Так я ничего не успею». Дверь захлопнулась, а мы со Стюартом переглянулись. «Она и к тебе выходит?» — шепотом спросил он. Я кивнула. «Только не говори ей про Рождество. Она его терпеть не может. Я знаю. На прошлой неделе уже схлопотал за это. Вот твоя записка, смотри». Он протянул мне простой белый конверт, на котором стояло мое имя. Обратного адреса не было, только имя Сэм Холланд, номер мобильного телефона и, видимо, телефон офиса, и слова «Пожалуйста, перезвоните как можно скорее». Я взяла конверт и сразу же почувствовала, что проверку надо повторить заново. «Нет, Кэти», — тихо сказал Стюарт, — «мы не можем торчать здесь весь вечер. Дверь заперта, и ты это прекрасно знаешь. Пойдем лучше выпьем». «Но я же не могу все так оставить». «Можешь. Пошли». «А куда ты так спешишь?» «Я не спешу». Он был так спокоен, так чертовски невозмутим, что я сразу закипела. «Слушай, может быть, ты пойдешь своей дорогой, а я здесь все спокойно доделаю». «Нет уж, я не собираюсь потакать твоим фобиям». Я расхохоталась. «Что-что?» «Кэти, ты сама прекрасно знаешь, к чему надо стремиться. Я готов помогать тебе, но если я буду участвовать в твоих маниакальных ритуалах, если даже буду просто ждать, пока ты закончишь, то у тебя не возникнет мотивации для движения вперед. Ой, вы только посмотрите на него! Чертов психиатр! Да? Я психиатр. Как ты не устаешь повторять. Но на сегодня моя работа закончена, так что я имею право, наконец, попасть домой и выпить. С тобой вместе. Все, давай, пошли уже. В конце концов, я сдалась и позволила увести себя от входной двери. Стюарт заставил меня подниматься по лестнице первой, чтобы я не сбежала. На своей площадке я замедлила шаг и с тоской посмотрела на дверь собственной квартиры. Ну, хотя бы свою квартиру я имею право проверить. «Кэти, идем!» — нетерпеливо позвал Стюарт. «Не останавливайся!» «Подожди. Мне же надо позвонить этому человеку. Этому Сэму Холланду. Позвонишь от меня?» Я не двинулась с места, и Стюарт мягко обнял меня за плечи. «Ты же хорошо все проверила, когда уходила утром». Я открыла рот, но он не дал мне возможности хоть что-то сказать. «Пошли уже, ладно?» Устало пожав плечами, я двинулась дальше. У Стюарта дома, как всегда, было теплее и светлее, чем у меня. Стюарт пошел на кухню и весело загремел дверцами шкафчиков. «Ты будешь чай или вино?» — спросил он. «Наверное, вино», — сказала я. Он достал бутылку из холодильника, и я вытащила из серванта два бокала. «Позвони-ка этому Сэму сейчас», — сказал Стюарт. «А то потом еще забудешь». Я уселась на диван в гостиной и еще раз внимательно осмотрела записку. Было уже довольно поздно, поэтому я решила набрать номер мобильного. Ждать пришлось довольно долго. Звонков 10, не меньше. Но потом мне ответил женский голос. «Сержант уголовной полиции Сэм Холланд слушает». «Боже, уголовный? Добрый вечер. Меня зовут Кэти Бейли. Вы оставили мне записку. Минуту, пожалуйста». Послышались приглушенные голоса и какая-то возня на заднем плане, как будто сержант Холланд прижала телефон к груди. Сердце у меня вдруг заколотилось быстро-быстро. К горлу подступила тошнота. «Какого черта нужно от меня полиции? От них ничего хорошего не услышишь. Да, простите, что побеспокоила вас, мисс Бейли. Вас зовут Кэти? Спасибо, что перезвонили». Снова возня. «Я работаю в отделе домашнего насилия, полицейское отделение Кэмпдена. Нам сообщили новости о заключенном Ли Брайтмане». «Да», — прошептала я сипло. Голос почему-то пропал. «В общем-то, они могли бы и не звонить нам, но сделали это из расположения к вам. Дело в том, что мистера Брайтмана освобождают 28 декабря. В пятницу». «Почему так скоро?» — прошептала я. «Досрочное освобождение, очевидно, за примерное поведение. Он указал адрес проживания в Ланкастере, так что можете не бояться, что столкнетесь с ним на улице. Коллеги из Ланкастера попросили уведомить вас об этом». «А разве он знает, где я живу?» «Не должен. Если вы сами не говорили ему, мы-то точно не скажем. И не думаю, что ему придет в голову путешествовать, Кэти, так что можете быть совершенно спокойны. Но если у вас возникнут какие-нибудь опасения, звоните по этому номеру, не стесняйтесь. Хорошо?» «Спасибо». Выдохнула я и повесила трубку. Паника накрыла меня, как цунами. Я даже не успела вздохнуть. Откуда-то издалека до меня донесся тонкий, пронзительный, почти нечеловеческий вопль. Я все думала, кто это так кричит, пока у меня не кончилось дыхание. Я попыталась встать. Снова упала на диван и забилась в угол, вся сжавшись. Хотелось исчезнуть. Вообще. Такие моменты действительно опасны. Ужас захлестывает с такой силой, что сопротивляться ему бесполезно. Сама жизнь кажется совершенно напрасной. В глазах плыли багровые, как кровь, облака. Иногда они становились прозрачными, и тогда я видела, что Стюарт стоит передо мной на коленях, и губы его шевелятся. Я чувствовала его руки на своих плечах, и до меня доносился далекий голос: «Дыши». Но еще через несколько секунд настала вторая стадия паники, и меня стало неудержимо рвать. Я едва успела оттолкнуть его. Стюарт подставил мусорное ведро и поддерживал мне голову, пока меня выворачивало наизнанку. Потом я услышала звуки, судорожные, короткие, хриплые вздохи. Неужели это я так дышу? Горло сжалось, не давая воздуху пройти в легкие. Пальцы онемели, и комната вдруг закачалась, завертелась перед глазами, и серый ковер с огромной скоростью полетел мне в лицо.